Глава 27. Несмотря на мои старания разбавить напряженную обстановку своей легкостью и вкусной едой, у меня ничего не получалось. Дядя воротил от еды нос, что меня расстраивало, однако Марат меня порадовал и не только съел все подчистую, но и даже попросил добавки. «И не жалко тебе своего жениха, Белочка Ярополковна?» — насмешливо подметил сидящий на своем привычном месте за столом Захар, который ограничился чашкой чая. «Что за странные вопросы, дядя?» — закатила глаза и запорхала вокруг Архарова, наливая ему очередную порцию кофе и ставя вторую тарелку солянки. «Да, Сотников, что за нападки?» — вмешался и Марат, глядя требовательно на друга. «Нападки? Поверь, я еще не начинал». Я перестала беспокоиться по поводу их перепалок после того, как Марат успокоил меня, что все нормально, и их распри шуточные и привычные в мужском мире. Но, несмотря на его заверения, нет-нет, я поглядывала на них с опаской. «Что насчет спарринга?» Вдруг выдвинулся вперед Архаров, слегка наклоняясь над столом. «Я как раз обещал Бель показать, за какой каменной стеной она будет, выйдя за меня замуж». Я было открыла рот, чтобы возразить, что лично я ни на что подобное не соглашалась, но не успела ничего сказать. Дядя был бы не дядей, если бы не поддался на эту азартную провокацию. «Вот и отлично, раскатаю тебя на матах. Тогда, может, Белочка 100 раз подумает, нужен ли ей такой слабак, как ты». «Нарываешься?» Марат зарычал и немного набычился. Я же отступила назад, увеличивая между собой и ими расстояние. Боялась попасть под перекрестный огонь агрессивных взглядов. «Схватка все расставит по своим местам». С этими словами дядька шумно встал со своего места, взял со стола салфетку и кинул в сторону Архарова. Вот только та была настолько легкой, что не долетела до его лица, а упала аккурат к рукам. Воцарилась неловкая пауза, и только у меня вырвался смешок. Мужчины повернули головы ко мне и прищурились, а вот я споро развернулась, чтобы они не вздумали втягивать меня в этот детский сад. «За кого болеть будешь, Бельчонок Ярополковна?» — последовал закономерный и ожидаемый вопрос от Архарова. «Скажи я, что за него, дядька обидится. Скажи я, что за дядьку, Марат обидится. Куда ни кинься, везде клин. И как в таких условиях жить, спрашивается?» «Я?» — обернулась, нервно облизнула губы. «А ты здесь еще кого-то, кроме нас троих, видишь, Белочка Ярополковна?» Захар сложил на груди руки, возвышаясь надо мной и будто давя своей мощной аурой. Я переступила с ноги на ногу и прикусила внутреннюю часть щеки. «Я за мир, дружбу, жвачку!» — выпалила и пошла на таран, продавливаясь между дядей и стеной, чтобы выскользнуть из кухни. Он меня останавливать не стал, но я ощущала, как две пары глаз провожают мою спину напряженными взглядами. Как назло, несмотря на то, что это был спор мужчин, мне не удалось отвертеться от посещения тренировочного комплекса, в который их пустили по приглашению Михалыча. Здание было двухэтажным, внушительным, почти в центре города. Сразу видно, серьезная организация. Первый этаж был отдан под тренажерный зал, а вот второй предназначен для отработки приемов и тренировки бойцовских навыков. Зал был поделен на две части. В одной лежали маты, а во второй в это время тренировались бойцы, так что отовсюду веяло бешеным тестостероном. Будь здесь со мной Светка, закапала бы слюнями пол, но поскольку я была не она, все мое внимание было сосредоточено на двух близких мне людях. Пока они переодевались перед разминкой, я села на скамейку и бездумно смотрела вперед, на противоположную стену. И оттого не сразу заметила приближение ко мне одного из парней примерно моего возраста. Высокий, симпатичный блондин, 1,80 м, с голубыми глазами и ярко выраженными скулами. образчик кумира девчонок, сохнущих по спортсменам. «Ты племянница Захара?» Парень улыбнулся и нагло присел рядом. «Будь я более впечатлительной девчонкой со свободным сердцем, то растаяла бы и застеснялась, но сейчас я лишь впала в легкий ступор». «Да», — ответила суховато и отвернулась, надеясь, что он догадается, что продолжать знакомство у меня нет желания. «Вы похожи, я поэтому и подумал, что его сестра. Мы с Захаром дружим просто, я Артем». Я опустила глаза на протянутую ладонь, но взгляд мой выражал скепсис. С дядей мы совершенно не были похожи, так как я была копией своего отца. «Вам бы зрение проверить». Пожала плечами, но ладонь в ответ не протянула. Глянула на дверь в раздевалку, ожидая появления своих мужчин с минуты на минуту. И что-то мне подсказывало, что кое-кто из них подкатом этого молодца ой как будет недоволен. На секунду потянула подразнить своего жениха, но желания флиртовать с незнакомцем не было. «Язвительно и красиво. Да вы точно родственники». Артем руку опустил, но уходить не стал. Его наоборот будто привлекла моя холодность, хотя я рассчитывала на противоположный эффект. «Спасибо, конечно, за комплимент, но лучше адресуйте это моему дяде. А вот, кстати, и он». Растянула губы в улыбке и кивнула в сторону, наблюдая, как к нам приближались Захар с Маратом. Как и ожидалось, Артем напрягся, а затем развернулся всем корпусом, и не зря. Все внимание было направлено на него. И если дядя смотрел с насмешкой, догадываясь о происходящем, то Архаров готов был парня испепелить на месте, превратив в пепел и труху. «Захар Олегович!» Парень сразу же подорвался, как только дядя подошел ближе. Протянул уважительно обе ладони, которые мой родственник пожал одной рукой. «Артем, давно не виделись». «Сессия, сами понимаете». Парень кивнул, а вот я удивилась, ведь думала, что с помощью меня он хотел познакомиться поближе с дядей, но, видимо, этого ему не требовалось, а значит... Значит, ревнивый взгляд Марата был обоснован. Мужчины перекинулись парой фраз, после чего направились налево, на пробежку вокруг зала. Началась разминка. Все это время чувствовала на себе три взгляда. Нечитаемый маратовский, насмешливый дядькин и излишне заинтересованный артемовский. Последний нервировал меня больше всего, ведь его внимание заметила не только я, но и все остальные, включая Архарова. И вот его реакции я опасалась сильнее. Авось пришибет парня ненароком. Не знаю зачем, но Артем присоединился к мужчинам в пробежке, но я не обманывалась и понимала, что целью была я, ведь каждый раз они пробегали мимо меня, имея возможность пялиться. «Осторожней!» — рыкнул Марат, когда Артем споткнулся на очередном круге. Зрение меня вряд ли подводило, так что я прекрасно заметила, что Архаров сам толкнул его невзначай бедром. Прищурилась, ощущая усилившееся выделение тестостерона в зале. Казалось, он забыл о спарринге с дядей, полностью сосредоточившись на якобы сопернике. И только мамин брат Захар в этой ситуации получал истинное удовольствие, мог лицезреть чужую ревность со стороны. «Наслаждаешься?» — спросила у дяди, когда он остановился подле меня. «А не должен?» Усмехнулся он, переводя дыхание. «Впервые вижу друга таким агрессивным и одновременно обеспокоенным. Рад, что я имею к этому непосредственное отношение». «С чего это? Вся его агрессия направлена не на тебя, а на Артема», — фыркнула. «Ну, ревнует Марат тебя, а ты кто? Моя племянница, правильно?» «Посмотрю я, каким довольным ты будешь выглядеть, когда Марат одолеет тебя в поединке». Отчего-то в этот момент я четко решила, что болеть буду за Архарова. «Не сбрасывай меня со счетов, племяшка. Я много раз опрокидывал его на лопатки, так что право называться твоим мужем ему придется заслужить. В прямом смысле». Дядя кивнул на маты. У меня в тревоге забилось сердце, но затем я заставила себя успокоиться. Еще не хватало вмешиваться в чужие мужские разборки. «Посмотрим», — буркнула и сразу же удостоилась гневного взгляда дядьки. «Еще штамп в паспорте не получила, а уже переметнулась. Ай-яй-яй, Белочка, ай-яй-яй». Родственник продолжал осуждающе качать головой, но я не поддавалась на провокации. Стояла упрямо на своем. Но Марату говорить о своем предпочтении не стала. Нечего ему заранее зазнаваться. Артема в это время вызвал к себе тренер, так что Архаров кивнул дяде на маты, и я затаила дыхание, наблюдая, как они подошли друг к другу, примериваясь и глядя друг на друга оценивающими взглядами. Как я поняла, они оба занимались дзюдо, что их и объединяло по молодости, но вот я единоборствами не увлекалась, так что комментарии бойцов вокруг, которые с интересом наблюдали за хваткой, были для меня все равно, что абракадаброй. Стойка, бросок, захват. Я видела лишь то, как мужчины попеременно брали верх, зажимая друг друга, хватались за чужое кимоно, бросали на маты, поднимались, двигались по-хищному плавно и снова переходили в нападение. Не выдержав накала, я подорвалась с места и подошла к краю матов. Сама не заметила, как сжала у груди кулачки. «У Захара техника лучше», — вдруг раздался около уха чужой голос. «Не разбираюсь», — бросила подошедшему Артему, ни на секунду при этом не отрываясь от схватки. «Я разбираюсь, так что как спец говорю. Марат только время тратит, пытаясь одержать верх над Сотниковым. Твой дядя в отличной форме». «Марат тоже», — выпалила на эмоциях, чувствуя раздражение от слов Артема. «Пропадать в качалке не то же самое, что на татами, говорю как профи». Я не смотрела на парня, но не сомневалась, что он горделиво выпятил грудную клетку. Я бы закатила глаза, но не хотела пропустить ни секунды из того, что происходило на матах. «Слушай, как насчет сходить кофе попить, пока твой дядя дилетанта на лопатки опрокидывает?» Мужская рука вдруг бесцеремонно легла на мое плечо, заставив меня сначала замереть, а затем обернуться и скинуть наглую конечность. «Во-первых, на «ты» мы не переходили. Во-вторых, ваше внимание мне без надобности». Процедила, ощущая разгорающийся пожар злобы внутри. Брови Артема уползли вверх, а затем выражение его лица, вопреки моим нападкам, стало довольным, словно он объелся сладостей. «Я же говорил, что раскатает», — произнес, глядя поверх моей головы на мужчин. Покровительственно потрепал меня по волосам, а я от шока даже не дернулась. Не сразу услышала рык сзади, но когда обернулась, Марат уже высвободился из захвата Захара и летел в нашу сторону. Довольно быстро оказался рядом, оттеснил меня себе за спину и толкнул Артема в грудь. «Лапы лишние, да?» Такого грозного рычания от Архарова я еще не слышала, так что замерла мышкой и втянула голову в плечи. «Угомонись, мужик! Не твое дело, как я к девчонке понравившейся клеюсь». В этом моменте я зажмурилась. Чую, без мордобоя не обойдется. Благо, мужчины лишь потолкались, так как другие бойцы развели их в разные стороны, не допустив кровопролития. «Да уж, Бель, хорошо, что я тебя с собой раньше не брал. Первый раз, и уже чуть ли не драку тут спровоцировала». Схохмил дядя, пока раздраженный Марат шел в сторону раздевалки. Я же кинула на родственника гневный взгляд и быстро пошла следом за Архаровым. Чувствовала, что нужна ему сейчас. Еще не хватало, чтобы он решил, что я поощряла поползновение наглого Артема. Вот только когда я вошла внутрь помещения за Маратом, его тут не оказалось. Пройдя вглубь, услышала шум воды. Сглотнула, воровато оглянулась по сторонам и решилась войти, надеясь застать мужчину врасплох. Но не учла, что именно он был тем, кто всегда удивлял меня. Не успела я войти, как была прижата к стене. «По грани ходим, бельчонок». За рыком последовал легкий укус в шею, и я опустила глаза, со стоном подмечая, что Марат был полностью обнажен. «Ты злишься?» — спросила осторожно, а сама подняла руку и ногтями царапнула по его груди. У самой в это время в животе порхали бабочки, а между ног зарождался пожар. «А есть на что?» Мне в бедро отчетливо упирался твердый член, но больше всего я нервничала из-за немигающего взгляда, который Марат от меня не отводил. Смотрел жадно, не желая мною ни с кем делиться. «Нет, ну ты хотел драки с Артемом и...» «Это мужские дела, краса. Щенок должен знать свое место и не тянуть лапы к чужому». Голос его звучал серьезно, но без капли агрессии, однако нотки страсти в нем присутствовали. «Жаль, что ты проиграл дяде Захару». Поменяла тему и отвела глаза, опасаясь, что поддамся соблазну и сама начну срывать с себя одежду. Но этого нельзя было допустить, и я ни на секунду не забывала, что в здании мы не одни, и в любой момент сюда мог войти кто-то посторонний. Слышала выражение «проиграть битву, чтобы выиграть войну». Так что не сбрасывай меня со счетов. Я просто увидел приставание этого щенка и отвлекся. В следующий раз возьму реванш. Улыбнулась и привстала на цыпочки, быстро целуя Марата в губы. После спора выскользнула из его объятий и вышла из душевой, не доводя наше тет-а-тет до греха. А там меня поджидал дядя. «Ни слова!» — капризно топнула ногой и побежала мимо него, в сторону зала. «Я вообще молчал!» — донеслось до меня его недоумение. Он мог обманывать кого угодно, но я видела, как были напряжены его скулы и какой он кинул на меня взгляд. Уверена, промедли я и останься в душевой на секунду дольше, как он бы штурмом выбил дверь, ратуя за мое целомудрие. Которого, к слову, больше не было, но ему об этом знать совсем не обязательно. Одно дело — подозрение, совсем другое — реальные факты.